Я надеялась успеть увидеть своими собственными глазами, как проводится в жизнь концепция небесной госпожи о новом росте. Знаете, она была права. На протяжении всей своей жизни я вижу, как усиливается стагнация. «Придут другие возможности», — возразила другая седовласая леди. «В следующий раз это должно быть сделано с большей осторожностью», — сказала темноволосая консорт Рокита. «Наша госпожа слишком доверяла губернаторам». «Я в этом не так уж уверена», — возразила Райан. «Я не посмела зайти дальше, чем распространить лишь неактивные копии, ради страховки. Балура остро чувствовала желание нашей госпожи, но не понимала тонкости ее ума. Не моей идеей была попытка раздать копии ключа сейчас, и я также не уверена, что ее. Не знаю, было ли у вас с нею особое взаимопонимание, или всего лишь особое недопонимание. И теперь никогда не узнаю». Она склонила голову. «Я приношу свои извинения совету за мой провал». Тон ее голоса был для Майлза словно нож в сердце. «Ты сделала все, что могла, дорогая», — произнесла Хаутнадина доброжелательно. Но добавила строже. «Однако тебе не следовало пытаться справиться с этим в одиночку. Таков был мой долг. В следующий раз сделай чуть меньше ударения на «мой» и чуть больше на «долг». Майлз постарался не поежиться от мысли о том, что этот мягкий выговор справедлив и по отношению к нему. На время воцарилось угрюмое молчание. «Нам, возможно, придется подумать об изменении генома, чтобы сделать хаутлордов более контролируемыми», — заметила консорт Рокита. «Для возобновления экспансии нам требуется прямо противоположное», — возразила темнокожая консорт. «Большая агрессивность». «Для этого, безусловно, будет достаточно гемэксперимента, отфильтровывающего предпочтительные комбинации генов из общей популяции», — заметила Хаутпел. «Наша госпожа со всей ее мудростью стремилась к меньшему единообразию, а не к большему», — признала Райан. «Я считаю, мы давно уже совершаем ошибку, столь всецело предоставляя хаут мужчин самим себе», — непреклонно произнесла консорт Рокита. «Но как тогда мы сможем вести среди них селекцию без ранжирующей свободной конкуренции?» — упрямо переспросила темнокожая. Райан подняла руку, останавливая дискуссию. «Время для этих подробных дебатов наступит скоро, но не сейчас. Нынешние события и меня убедили в том, что дальнейшие улучшения должны предшествовать дальнейшей экспансии. Однако это, — вздохнула она, — задача новой императрицы. Сейчас мы должны решить, какое положение дел она унаследует. Кто одобряет отзыв генных банков?» Тут же прозвучали ответы «за». Некоторые хаутледи решились не сразу, но каким-то непостижимым образом они достигли единогласия, всего лишь обменявшись ничего не говорящими взглядами. Майлз облегченно вздохнул. Райан устало расслабила плечи. «Тогда я приказываю всем вам, верните их в звездные ясли». «Под видом чего?» — деловым тоном спросила Хаутпел. На мгновение Райан уставилась в пространство, затем ответила. «Как коллекции человеческого генетического материала со всех ваших сатрапий, которые небесная госпожа затребовала незадолго до смерти, а нам они были вверены в экспериментальный архив звездных яслей». «С этого конца прекрасно подойдет», — кивнула Хаутпел. «А с другого?» «Скажите своим губернаторам, что мы обнаружили серьезную ошибку в копии, которая должна быть исправлена прежде, чем геном может быть передан им». «Отлично». Совещание закончилось. Женщины, включив свои гравикресла, но не включив еще обеспечивающие им приватность шары, расходились подвое-потрое под слабый шум оживленного обсуждения. Райан и Хаутпел ждали, пока комната опустеет, и Майлз был вынужден ждать вместе с ними.